Знаете, чье сама, а мертвых либо хорошо, либо никак, но я все же выскажусь. Прошипел я, ваш предыдущий Казекаге, тварь распоследняя, чтоб ему на том свете и калась и земля была гвоздями. Может, милосерднее было сразу убить Гаару, чтобы не мучился, а? На этом все наши споткнулись на ровном месте, едва не навернувшись с деревьев. Ладно, это я зря, конечно, ляпнул. Но в том, что Гаара был больным на всю голову, виноват в первую очередь этот ушлепок. Мне все равно, что сейчас обо мне думает старейшина. От такого папаши я бы без раздумий удрал, Сунанята, чье явно не нашла слов, которыми можно покрыть мою тираду. А мне что, пофиг, правильно, а на седины так тем более пофиг. Тему сменили на более приятную, что делать, если попадем в гендзюцу. Вообще самый надежный способ, перекрыть поток чакры, но загвоздка в том, что с шерингоном такой метод может не сработать. Это у меня есть проклятое зрение из-за печати, а вот остальные таким похвастаться не могут. А вот через несколько мгновений мне стало совсем ни на кого не пофиг, перед нами возник Итачиучиха. Вот тут мне захотелось выматериться, как никогда в жизни. Нет, там у себя я строил из себя примерного пай-мальчика с бзиками на андрогенизм и выругался только раз из-за Кирилла, нехрен было демонстрировать на практике травматический пугач, но зная, что это помогает отводить душу, нахватался бранных словечек, правда выучился потом их произносить на немецком, и мне хорошо, и окружающие нифига не понимают. Но сейчас, здравствуй, жопа, Новый год, приходи на елку, здрасте, только и выдал я, мгновенно перейдя на проклятое зрение, нафиг, еще в гендзюцу меня словит, а у меня из иллюзий только кидай, то это не считается гендзюцу, не смотрите ему в глаза, предупредил нас сэмпай, да мы уже знаем, вон, шерингоном светит, надо действовать быстро, так что ты сен в зубы и угощаем великим порывом врага, твою же, клон, высказался я, как только Итачи развеялся. Ну да, все было слишком просто. Вижу, Наруто окружили три копии отступника. Узумаки их уничтожил и тут же стал вести себя неестественно. Понятно, его словили в иллюзию. Надо помочь. Змейка, на выход. Вот как, наблюдаю за тем, как оригинал Итачи уклоняется от атак моей чакра-змей. Наруто тем временем вырвался из гендзюцу, высвободив большое количество чакры. Такой всплеск любой сенсор засечет. Нас попросту задерживают, чтобы мы не успели спасти Казекаге. Нужно побыстрее с этим заканчивать. Кричу остальным. Внезапно у меня резко заболела голова и потемнело в глазах. Этой заминки хватило, чтобы получить сильный удар в живот и отлететь на приличное расстояние. Спасибо, сэмпай успел меня поймать. Змеища втянулась обратно в печать, так как я перестал ее поддерживать. Уи, по голове будто молотом ударили. У тебя кровь носом идет, подметил он. Блин, он прав, только этого не хватало. Интересно, значит ты защищен от гендзюцу шарингана, хмыкнул Учиха. Это что, меня пытались словить в иллюзию, но с чего такая реакция? Ладно, потом разберемся, вижу, что Наруто на пару с клоном уже Расинган готовит, так что загоняем его. От моих корней хрен увернешься так просто, вырываются из-под земли прямо под ногами, так что Итачи приходится скакать клюнутым в попу кенгуру. Этот дзюцу шерингоном не скопируешь. Наруто явно не балду пинал эти два года, раз подгадал момент и атаковал Учиху сверху, впечатывая в землю расинганом. Готов? Сакура напряженно смотрела на место падения метеорита, именуемого Итачи. Не готов, нахмурился я, глядя на фигуру в плаще и вытирая бегущую из носа кровь. Это чем он меня приложить хотел-то? Ладно, красноглазый, сам напросился. Встречаюсь взглядом с Наруто и сам создаю расинган в обеих руках. Тот в свою очередь тоже сформировал голубой шарик, который на удивление стал увеличиваться в размерах. Интересно, но об этом потом поговорим, у нас тут враг. Внезапно нас окружил туман, причем густой, ни хрена не видно. Опять гендзюцу? Да нет, я не снимал с глаз защитную чакрапленку. Стихия огня, великий огненный шар. Тихий голос произнес название техники и через секунду нас едва не поджарило. Значит, это не Итачи сделал из нас ежиков в тумане. Вижу, как сэмпай атаковал его, перед этим спрятавшись под землей. Пора и нам сработать, я атакую сзади, а Наруто спереди. Пробитая с двух сторон тушка чебурахнулась на землю, удивляюсь, как не поделилась пополам. Странно, почему все было так просто. Я озадаченно почесал затылок. Судя по тому, что я слышал про Итачи, его таким примитивом фиг убьешь, он сильный ниндзя. А тут, нет, без синяков, конечно, не обошлось, Попотеть нам пришлось, но тем не менее, это не Итачи. Смотри, Сэмпай указал мне на труп. Плащ тот же, а вот его обладателем оказался совсем другой человек. Мы все это время сражались с куклой в чужом облике. Это же Юра. Кажется, бабулька опознала труп. Член совета Сунагакури. Кажется, Чиё сама, в верхушке правления Суны нужно проводить хорошую такую чистку кадров. Медленно произнес я, а то мало ли кто еще там является шпионом Акацуки. Не уверен, что этого типа насильно одели в этот балахон. Значит, Гаари будет чем заняться после того, как мы его спасем, заявил Узумаки. Нам здесь больше нечего делать, нужно спешить. Труп оставили там, где сразили его, тащить с собой это счастье никто из нас не согласился, но взрыв печати я на него на всякий случай установил. Чье, призвав птичку, отправила куда-то письмецо, в Суну, скорее всего, больше некуда. Наверняка насчет того, что Юра оказался засланным казачком. Можно пока перевести дух, а потом уже бежать дальше, так что устраиваемся на привал. Почему ты так стремишься спасти Гаару? Бабка сбила весь настрой. Мы отправились в путь ни свет ни заря, так как не хотели терять время. У нас с Наруто чакра быстро восполнилась, так как у нас всегда были огромные ее запасы, у него из-за Кьюби, у меня из-за опыта Фарачимару и клеток первого, так что нам не пришлось долго отдыхать. Ну и кое у кого взыграло любопытство, потому что он такой же, как я, отрезал Наруто. Он мой друг, он Джинчурики, как и я, поэтому я его очень хорошо понимаю. Не он один страдал от одиночества. А что насчет тебя? Чиё повернулась ко мне. Не думай, что я не видела, как ты управляешь корнями деревьев. Какой тебе резон участвовать в этом? Я что, не имею права помочь другу? Опустим то, что я по приказу Хокаге сама стал членом команды Какаши. Акацуки охотится на Бидзу, убивая при этом их носителей, а испортить их планы – заведомо хорошее дело. Отчеканил я. Ты что-то знаешь? От взгляда Какаши мне стало не по себе. Ну как сказать-то? Блин, кажется, я спалил себя и брата, надо думать, как отмазаться. Сны за доказательства считаются, а поподробнее, я вижу это лишь урывками и лишь иногда, но, в одном из снов я видел какую-то жуткую статую, в которую закачивают чакру, а в другом, как эта статуя оживает, и у нее 10 хвостов, и везде я видел людей в плащах Акацуки. Почему ты об этом не рассказывал? Прищурился Сэмпай, опасался, что вы сочтете меня сумасшедшим. У меня и так с головой не все в порядке, спасибо Орочимару. Пожимаю плечами, а тут странные сны, да и те приходится расшифровывать, что там конкретно было. Знаете, когда вам снится война, как-то не до сна и его толкование становится. Война, ужаснулась Сакура. Что еще за война? Я видел там чудовище с 10 хвостами, убивающее людей. Мало приятного, это скорее был кошмар, а не просто сон. Я бы не обращал на них внимания, если бы мне несколько раз не снились Бидзу и Акацуки. Потому я и приписал их к видениям. Это просто сны. Поморщилась бабка. Джинчурики при извлечении из них Бидзу умирают. Акацуки такую зверушку в карман не засунут, размеры не те, только запечатают в ту самую статую. Куда еще им девать Бидзу? Так что не сомневаюсь, что Гаара уже может быть мертв. Отрезал я. Тем более та штука вовсе не статуя, а пустое тело 10-хвостого. Но Бидзу всего 9, подметила Кунайчи. Изначально был 10-хвосты, а из его чакры были созданы остальные. Верни их обратно, и эта тварь оживет. В одном из видений я видел, как всех Бидзу затягивает в статую, после чего та оживает. Все же я не хлопал ушами, когда братец мне мозг пилил по поводу 4-й войны Шиноби. Он как мог, так и пересказал мне, как возродился 10-хвосты. Ну а так как мне при всем желании не увильнуть от этого, нужно хотя бы в общих чертах знать, с чем придется иметь дело. До сих пор так и не внушил себе, что у меня только тело измученное и тренированное, а душа у меня простого гражданского пацана Гата. И как часто у тебя бывают эти видения? Поинтересовался Джонин. Редко когда. То неделю-другую подряд глаза ночью мозолит, то месяцами отсутствуют. Не знаю, откуда они у меня вообще берутся, но кое-что из них сбылось раньше. Например, то нападение на Коноху, когда создатель убил 3-го Хокаге. Так ты знал о нападении на деревню еще тогда. Кажется, Сакура на меня сейчас с кулаками набросится. И никому не сказал об этом. А кто бы меня послушал? Раздраженно выдал я. Напоминаю, на тот момент я был ниндзя Тагакури. За предательство или побег с этой шумихи Орочимару меня тут же бы убил. А я тогда его боялся до жути. потому и молчал. Так и не понимаю, кем ты приходишься Арачимару, хмыкнула Чиё. Он меня создал в одной из своих лабораторий. Я его называю создателем, но пиетета перед ним не испытываю. Стихия дерева у меня из-за того, что он свою ДНК смешал с ДНК первого Хокаге. Я единственный выживший образец эксперимента, удачный результат. Объект 0, чтоб его, выплюнул я. Я так и не понимаю, откуда у меня эти видения. Насылает кто-то что ли? В любом случае я их игнорировать как-то не хочу. Когда закончим эту миссию, расскажи об этом Цунаде сама, вклинился Какаши. Уверены, сэмпай, что тетушка не сочтет это бредом. Поморщился я. Не узнаешь, если так и будешь молчать. То, что ты сейчас рассказал, звучит как бред, но раз одно из твоих видений сбылось, не стоит это игнорировать. На этом и порешили. Честно признаться, не думал, что отмазка про сны прокатит. Но надо же было как-то отбрехаться и не раскрыть братца, знающего канон. Придется придерживаться этой линии, может и получится хоть что-то предотвратить. Морально убивает то, что как ни старайся, всех не спасешь. Мне-то пофигу, я в спасители вообще не стремлюсь, а вот нашему Узумаки такое претит. Бежит молча с того самого момента, как я сказал, что Гаара уже мертв. Пришлось, кстати, признаться бабульке, что я считаюсь племянником Цунаде и ношу фамилию Синджу. Вскоре мы прибыли к нужному месту, куда нас привел пес. Там же нас уже дожидались ребята из девятой команды. По-быстрому поздоровались друг с другом и принялись обсуждать план действий. Ниджи Бейкуганом просматривал стену, а Наруто то и дело мельтешил у него перед глазами. «Так, все, сядь и не рыпайся». Не вытерпел я и, удлинив руку, притянул Узумаки к себе, затем насильно усадил на землю. «Не мешай, Ниджи». «Спасибо, Нары», — отозвался тот, не отрываясь от работы. «Нашел что-то, интересуюсь у парня, что-то непонятное», — нахмурился тот. Гай-сэмпай попытался уничтожить стену, без толку. «Мы с Сакурой попробовали задействовать свою силу. То же самое, на скале ни трещины не появилось. Такое чувство, что ее что-то подпитывает. Кажется, я что-то нашел», — отозвался Хьюга. «От стены отходит 4 тонких потока чакры. Полагаешь, они подпитывают эту печать?» Я указал на печать на скале. «И есть еще 4 таких же?» «Да», — кивнул Ниджи. «Если их найти и снять, то можно разрушить защиту убежища. Мы этим займемся. Тогда мы, как только защита рухнет, врываемся внутрь», — подытожил Какаши. «На этом и порешили. Наруто уже не терпелось зайти в ту пещеру, да только просто так туда не попадешь. По рации договорились насчет 3 одновременно уничтожить печати. Как только Какаши скомандовал 3, Сакура с размаху врезала прямо по печати. Судя по тому, что стена превратилась в кучу гравия, этот способ оказался надежным, остальные печати тоже были сняты. А когда мы ворвались в пещеру, то увидели 2 членов Акацуки и тело Гаары, на котором сидел длинноволосый блондин. «Говорил же, что найдем Казекаге мертвым», — шепнул я. «Гаара, как же, ублюдки!» Наруто сжал кулаки. «Как вы посмели? Надо же, Данна! К нам пожаловал Джинчурики Девятихвостого», — ухмыльнулся этот светлоголовый. «Узумаки, уймись». Я положил руку на плечо друга. «Плевать они хотели на твои увещевания. Они получили то, зачем пришли, однохвостый. На жертвы им чихать. Гаара, очнись же, Гаара». «Нет, он нас, похоже, не слушает и не слышит». Пришлось заехать ему по щеке. «Он мертв». Пытаюсь донести до него эту мысль. «Из него извлекли Биджу, идиот». «Нет, нет, нет, нет, Гаара», — бормотал Узумаки, затем метнул сюрикен в того блондина, который тем временем о чем-то начал спорить с напарником. Звездочка была безжалостно отбита длинным ребристым хвостом. «Нам известно о тебе, ты владеешь стихией дерева, ты был бы ценным членом Акацуки», — сказал Горбун, на что у меня дернулся глаз. «Засунь это предположение себе туда, откуда у тебя хвост растет», — прошипел я. «Очень жаль, что этого так и не случится», — продолжил тот. «Ты слишком предан Конохе. Не думай, что мы не собирали о тебе сведения. Все же Орочимару когда-то был моим напарником». «Да что вы с ними церемонитесь, Данна», — подал голос Дейдара, запустив руку в сумку. «Уже через несколько секунд на нас летела стая глиняных белых птичек. Складываю печати и выдыхаю сноп молний, поразивший всех зверюшек. На земле остались лежать обугленные комки белой глины. Черные молнии — это вам не шутки, они куда опаснее обычных». «Что, не ожидал, что твои бомбы обезвредят? Тебе не повезло», — не удержался от ехидной усмешки. Дейдара явно не ожидал такого финта, так что шустро сделал себе большую птицу, которая заглотила труп Гавары, запрыгнул ей на спину и был таков, проделав в потолке пещеры дыру, чуть нас не завалив. Нет, блондинка, не уйдешь, вместе с Какаши и Наруто драпаем вслед за подрывником, оставив на Сакуру и чье того марионеточника. Справиться, не маленькие, а у нас своя добыча, которую стоит поймать. Глава 7. Вынос мозга. Цунади раздраженно подписалась на очередном документе и развернулась к окну. В такие моменты она обычно обдумывала свои неудачи и стандартное у кого денег занять, но в последние 3 года все это вытеснил один мальчишка, над которым она оформила опеку. Клон с одной стороны казался сущим детем, не понимающим, что здесь и как, а с другой, взгляд у него был, как у взрослого. Впрочем, второе неудивительно, с таким-то папашей-воспитателем. Нарой практически никогда не улыбался, всегда ходил либо мрачным, либо безразличным ко всему, вместо улыбки усмешка или ухмылка, причем либо холодная, либо снисходительная. Совсем, как Рачимару в таком же возрасте, только тот предпочитал уткнуться носом в свиток с техниками, а Нарой почему-то зарывался в книгу по математике или загорался идеей что-нибудь сделать. Лишь в последние несколько месяцев начал оттаивать и общаться со сверстниками, даже улыбаться начал, отчего в такие моменты казался очень даже симпатичным подростком, если не знать про его характер. А уж его братание с Тензо вообще обсуждалось даже среди Анбу, Джонин не стеснялся отвешивать ему оплеухи, если надо, а сам змееныш внимательно его слушал, так что оба друг на друга влияли скорее положительно, чем отрицательно. «Так, все, перерыв, я тут совсем рехнусь», — в никуда заявила Цунади, встав с кресла. Уже через минуту кабинет был надежно заперт, документы убраны в ящик стола, а ключи покоились в кармане Хари Пятой. На ходу бросив помощнице, что около часа ее не будет в резиденции, блондинка покинула здание. Она не хотела признаваться, но без юного змееныша ей было как-то скучно. Однако на миссии его нельзя было не отпускать, и Нарой при деле, и Дан заспит спокойно. При мысли о Шимури Цунади непроизвольно скривилась, как избавиться от этого крота так, чтобы никто не пострадал, она пока не знала, а в открытую нельзя. Корень работает так, что если и найдутся какие-то доказательства, то скоро их не станет. И этот старик в свое время положил глаз, чтоб он вытек у него из глазницы, на Нарой. За раздумьями Пятая сама не заметила, как ноги привели ее к их дому. Она помнила, как этот ребенок впечатлился размерами жилья, обнюхал каждый угол и с легкостью обжился на чердаке. Кто бы сомневался, усмехнулась Цунади, поднявшись к нему в комнату. Небольшой творческий беспорядок в одном углу он перед уходом на миссию убирать даже не подумал, по всему столу валялись какие-то куски кожи, ткани, детали инкрустаций. Женщина помнила, что парень иногда любит что-то делать, к примеру, менять свою одежду. Купленную куртку он укоротил так, чтобы та скрывала только грудь, из юбки сделал рюкзак, из ее остатков смастерил себе манжеты, хотя носил их редко. Цунади, да и остальным тоже казалось странным, что этот подросток предпочитает выделяться среди остальных шиноби, не желая принимать стандарты. И со всеми этими увлечениями он еще находил время на тренировки. Взгляд Цунади упал на тренировочный уголок Нары, в особенности на ряд тонких столбиков, по которым он иногда ходил, тренируя концентрацию и равновесие. Создатель заставлял меня ходить босиком по кольям такой же длины и толщины и ничего. Умею укреплять тело чакрой и не падать, сказал ей когда-то Нары, когда она застукала его за такой прогулкой. Да уж, методы обучения к нему применялись специфические, об этом также свидетельствовали разбитые вдребезги будильники. На тот момент Синджу не знала, что Нары устраивали специфическую побудку, отчего в источник громкого звука над ухом от него обязательно летел разряд молний. После 10-го по счету разнесенного на кусочки будильника пришлось заказать у мастеров новый, покрытый броней, на котором от атак с просонья оставались только обугленные следы, условный рефлекс исчезать и не думал. Денег пришлось, конечно, отвалить очень много, а ругать змееныша уже и сил не оставалось. К тому же маленький паршивец научился делать виноватый вид, за который попробуй оттаскай за ухо. Ребенок же, пусть и обученный на убийцу и с насильно увеличенными запасами чакры и разогнанные СЦЧ, ирьонины в госпитале до сих пор за головы хватаются, стоит им напомнить про наследника Синджу, для его возраста слишком развиты чакроканалы, слишком много чакры, слишком, все слишком. То, что СЦЧ и ядро чакры у мальчишки, которому биологически 13-14 лет, раскачаны, как у взрослого Джонина, ненормально, даже с учетом генетической родословной, это сейчас возраст более-менее подходящий. Вместе с проклятой печатью и силой первого Хокаге парень является гремучей смесью, так что раз в полгода на обследование его приходится тащить в госпиталь на проверки, модификации тела и чакры, которым его подвергал Рачимару, могут дать неприятный сюрприз в неподходящий момент. Госпиталь – отдельная тема. Цунаде не хотелось вспоминать, с какими усилиями удалось излечить страх Нары перед медицинскими инструментами, пришлось даже задействовать менталистов. Несколько спаррингов, в ходе которых пятая пользовалась обычными скальпелями и шприцами, закрепили результат. Зато хотя бы теперь парень не замирает от ужаса, увидев хирургический зажим, даже позволяет взять кровь на анализ. А ведь до этого доверял себя лишь самой тетушке, а от остальных шарахался, спрятавшись за крыльями. Одному из ирьонинов он даже чуть руку не отгрыз, когда тот попытался к нему подойти и успокоить. Случилось это 1.5 года назад. Тогда-то и выяснилось, что у змееныша в таком облике зубы, как у мечников тумана, отчего он напоминал какого-то демона, хотя сам он на такой детали помалкивал. А ведь Нарай сейчас подросток со всеми вытекающими проблемами, в том числе и гормональными, подумала пятая, покинув комнату племянника. И что с ним делать? Он ведь уже бунтарь, стоит только на его внешний вид взглянуть. Ничего не стесняется, паршивец, будто нарочно дразнит окружающих. И как он умудряется одним только взглядом сказать, где и в каком месте видел традиционные одежды или хотя бы нормальную обувь шиноби. Помню, как на улице ему сделали замечание по этому поводу, а он просто посмотрел на того старика, фыркнул и пошел дальше. Мы тогда шли в госпиталь. Хотя не спорю, то, что он сейчас носит, и без чакры утяжеляет удары. С характером воспитанника Цунаде уже давно успела познакомиться, свободолюбивый, упрямый и демонстративно высокомерный. Последнее ему явно передалось от Рачимару генетическим путем. Во всяком случае Нарай в основном выражал недовольство фырком и презрительным взглядом, хотя иногда и кулаком замахивался, если его кто-то бесил по-настоящему. На того же Сэя, к примеру, с которым они были в одной команде на экзамене. Вот только мелкие слабости у него были, например, Нарай откровенно ненавидел орехи и все виды сухофруктов, а на мороженое налегал с особым аппетитом, так что в доме это лакомство появлялось регулярно. Цунаде подумалось, что стоит порадовать мальчишку, когда они с командой вернутся с миссии в Суне, так что она отправилась в кондитерскую лавку. «Ой, здравствуйте, Хокаге-сама, чего пятая не ожидала, так это того, что в магазине окажется бывшая сокомандница Нары, Азуми». Кивнув девушке, она заказала продавцу небольшой торт-мороженое, подумав, что Нары это понравится. Главные требования – без орехов и сухофруктов. «Простите, а кому это?» — поинтересовалась Азуми, преодолев нервозность. «Не каждый день сталкиваешься с самой Хокаге, Нары. Этот шалопай обожает мороженое. Решила порадовать, когда он вернется», — усмехнулась женщина. «Хокаге сама, я. Расскажите, пожалуйста, про Нары. Просто», — запинаясь, выдала Кунайчи. «Он никогда о себе не рассказывал. Даже когда из нас сделали команду, он сказал только, что его зовут Синджу Нарай, его мечта нас не касается, что он любит, тоже, а ненавидит какую-то змеюку». Синджу внимательно посмотрела на девушку. Насколько она знала, Азуми — бесклановая кунайчи, из семьи только отец с матерью, по силе крепкий середнячок, однако с мечом хорошо управляется. Голубоглазая блондинка ярким пятном выделялась в команде с Сэем и Нарай, двумя бледнокожими брюнетами. Даже сейчас она не расставалась со снаряжением шиноби, разве только катаны не наблюдалось. Выбрав из 5 предложенных тортов наиболее подходящий, Цунаде расплатилась, убрала лакомство в печать и вышла из лавки, позвав Азуми с собой. «Нарай очень специфический молодой человек. Начнем с того, что на некоторые правила он плевать хотел. Он бунтарь, и ему это явно нравится. Пытаться загнать его в определенные рамки гарантированно разозлить его. Однако общается он лишь с теми, кому действительно доверяет». Пятая пристально посмотрела на девушку. «Вот как он к вам с Сэем относился?» «Да никак. Сэя он то и дело прибить хотел, что неудивительно, у этого хама язык без костей. А меня вообще игнорировал, пока дело не доходило до командной работы», — поникла она. «А так, общение на уровне «привет, пока». Я не понимаю, что с ним не так. Он тебе что, нравится?» «Ну», — Синджу по покрасневшим щекам кунайчи поняла, что попала в цель. Впрочем, учитывая, что большую часть внешности он получил от Рачимару, который по малолетству сам был смазливым, Цунаде не удивлялась. «Ммм, видишь ли, в чем дело, Азумичан? Нарой попросту не знает, как общаться с девушками. У него весьма уникальные обстоятельства рождения. О чем вы? Ладно, Нарой, ребенок из пробирки, искусственный человек, клон». Огорошила ее пятая. «Что?» – удивилась Сата. Такого она не ожидала. Более того, змеюкой он назвал своего создателя и по совместительству отца. Это Орочимару, один из легендарной троицы, как и я, только еще и опаснейший Нукинин ранга С, Нарой его клон, причем усовершенствованный. Его создавали и готовили, как ходячее оружие, но не учли того, что у него разовьется собственная личность и воля. Сейчас он ведет себя, как самый обычный подросток, хотя большинство жителей Конохи смотрит лишь на обертку, а не на содержимое, так что неудивительно, что он холоден, как ледышка. Да и при его поведении не поймешь, то ли перед тобой несмышленый ребенок, то ли взрослый парень, но при этом он не знает некоторых элементарных вещей, так что тебе придется нелегко. Все еще хочешь растопить сердце этого черного ангела? Женщина усмехнулась, вспомнив, как он сам себя назвал пару месяцев назад, из-за черных крыльев. Правда, она скорее ненароком подслушала его, когда приходила напомнить ему про очередную тренировку. «Не может быть», – прошептала Азуми. «Это что получается? Он сын Орочимару, того самого, который тогда напал на Конаху и убил третьего Хокаге сама. Если скажешь ему такое в лоб, он точно разозлится, так как не воспринимает Орочимару отцом, только создателем», – предупредила ее Синджу. «Те, кто надо, знают, какие чувства Нарой испытывает к нему и поверь, они далеко не теплые и дружественные. К сожалению, большинству на это плевать. Если бы не мое заступничество, он бы запросто сломался». «Понятно», только и сумела выдавить из себя девушка. Она все еще помнила нападение на Конаху больше 2 лет назад, тогда погиб ее дядя, брат матери. Разрушенное восстановили через 2-3 недель, однако она смогла из случайных разговоров на улице узнать имя виновника стольких смертей, Орочимару. Ей было все равно, кто это такой, но то, что из-за него погибло столько людей, ее злило. «И тут на тебе, с ней в команде был его клон, молчаливый и необщительный парень, сторонящийся других людей и сам по себе странный, но при этом он не демонстрировал никаких признаков враждебности по отношению к ним, если не считать того, что он пытался ударить Сэя каждый раз, как тот открывал рот и высказывался о сокомандниках в плохом ключе. Жаль только, что черноглазый успевал давать дёру раньше, чем до него долетал удар или техника. Если хочешь наладить отношения с Нарой, то не веди себя с ним, как с врагом, особенно в свете того, что я тебе рассказала о нем», – посоветовала ей Цунаде. Он и так хлебнул горя с того самого момента, как его выпустили из колбы в лаборатории. «Ты девочка умная, сама поймешь». «Я поняла, Хокаге сама, спасибо», – поклонилась Азуми и покинула общество пятой. Та лишь украдкой вздохнула, только этого не хватало. Впрочем, рано или поздно это бы случилось, хотя порой Цунаде казалось, что Нарой не так прост, как кажется, некоторые его небоевые движения были слишком уж четкими, будто привычными, а на вопросы, откуда взялась та или иная идея, он просто пожимал плечами и говорил, что просто мысль в голову пришла. Но лезть с расспросами женщина пока не торопилась, если захочет, сам расскажет, тем более его причуды были безобидными и вызывали лишь недоумение у окружающих, какой парень будет одеваться вызывающе, выкрашивать спереди волосы в яркие цвета и красить глаза черным карандашом. А вот поди ж ты, ему на это было плевать. «Орочимару, мне кажется, ты еще много раз успеешь пожалеть о том, что создал его. А с другой стороны, хорошо, что это чудо неестественной природы вообще есть на этом свете», — подумала пятая. «С ним не соскучишься. Пов, да уж, Дейдара явно не горит желанием попасться нам в руки, вон как драпает на глиняной птичке. Лично я уже заколебался за ним бегать. На бегу перехожу на 2-й уровень проклятой печати и взмываю в небо. Сюрприз. Ну не удержался я, каюсь. Зевать некогда, так что закутываюсь в темный покров и атакую подрывника в тайдзюцу, попутно выводя из строя его транспорт. Вот честно, кто в здравом уме будет себе из горючей глины транспортное средство делать?» Птица куском глины шмякнулась об землю, задев деревья и растеклась по ней. «Думаю, достать тело Гаара из нее не будет проблемой. А вот сам Дейдара самостоятельно летать явно не умеет, тем более и рука-то у него только одна, так что пеленаем змеями, сейчас очнется, я не старался его поджарить. Отпусти меня!» – завопил он, как только одна из змеек разинула пасть прямо у него перед носом. «А они у меня ядовитые, впрочем, как и у Создателя. Уверен, ехидно интересуюсь у него, ткнув пальцем вниз, падать-то высоко. Нет, могу и отпустить, мне-то что, и бомбами бросаться не советую, змейки у меня нервные, укусит чего доброго, а смерть без мучения и боли не гарантирую. Не надо, ты уж определись, парень, отпускать или нет. Ладно, шинигами с тобой, давай поболтаем что ли, тем более Наруто не до тебя. Вижу, как Узумаки ковыряется в остатках глины в попытке достать из нее тело Гаары. Нам не о чем говорить», — фыркнул Дейдара, а рот на его ладони, которую он ко мне развернул, показал язык. «Мдя, ребячество, хотя не мне судить, у самого тут пубертатный период и настроение скачет. Сейчас оно у меня более-менее хорошее, но стоит мне рассердиться, выброс чакры гарантирован, а ему так вообще даже на вид лет столько же, сколько и мне. Ну как это ни о чем?» — удивился я. «А об искусстве с кем поговорить? И что это у тебя за устройство на глазу? Дашь посмотреть, что за штучка? Интересно же. А, все, компьютер заглючил, требуется перезапуск систем. Б, и оскал во все острые зубы, не забудем еще и язык выбросить изо рта на полметра. О, как пробрало, хе-хе, аж скривился. Сам знаю, гадость, но весело же. Тот Орочимару ловил кайф, пугая таким образом добрую половину своих подопытных или шавок. Тебя как вообще в Акацуки занесло? Чудо ты в глине, какое твое дело? Отпусти меня!» Блондин снова начал брыкаться, пришлось вежливо кашлянуть и указать вниз. До него дошло, что я вообще-то все еще удерживаю нас в воздухе на высоте птичьего полета, может чуть ниже, и превращаться обратно не думаю. А выпустить на меня глиняные бомбочки не получится, змеи имеют прекрасный хватательно-удушающий рефлекс, даже призывные, так что блондинистый бомбодел висит в позе в развалочку и до сумки ему не дотянуться. «Да ладно тебе!» — я по-детски обиженно надулся. «Интересно, как это со стороны выглядит? Я же 3 года у Орочимару жил, общаться было ни с кем, одни только имбецилы, либо ходячие мишени, либо подопытные, либо же полизы. А со змеюкой поболтать было ни о чем, я же для него питомцем был. Скучно. В Конохе, конечно, интереснее, но хочется чего-то еще. А тут новое лицо в виде тебя. Мне любопытно, знаешь ли, фактически мне 6 лет, так что мне простительно. Кстати, а взрывы — это красиво? О, все, клиент созрел». Дейдара тут же принялся распинаться на тему искусства это взрыв, описывая все бабахи, которые у него получались, большие, маленькие, масштабные, не забыв упомянуть теракт в Ивагакуре. «Похоже, что этот парень тащится от взрывов так же, как я от готическо-неформального. Но когда он ляпнул о том, что этот самый теракт он устроил после того, как он и Сосари отыскали в стране ветра Орочимару и заставили его сделать ноги оттуда. «Вы нашли моего создателя в стране ветра?» — уточнил я. «Ага, да», — кивнул тот. «И победили?» «Ну-у-у-у». Он потерял контроль над своим воскрешенным и сбежал. «Ага, уважаю вас. Жаль, что я этого не видел. Но зато вы сумели нанести по нему удар. Чего? Да по его самолюбию. Так облажаться со своей любимой техникой. МДА», — протянул я. «Ну, со своей самоуверенностью он и сам разберется, все же полтинник давно разменял, не ребенок поди. Походу у парня разрыв шаблона. Мало того, что его не пытаются убить, так еще и беседы ведут. А что, я все же не люблю убивать, на моей совести только 2 трупа, Юры, и то совместно с Наруто, и того ниндзя в лесу смерти на 2-м этапе экзамена, пусть это и вышло случайно. Хотя я вроде бы ту девчонку, Кагера, кокнул, не припомню. Упс, походу у Наруто уже кончилось терпение, вижу, как он метает в нас кунай. Узумаки, кьюби тебе в папы, чего железом швыряешься?» — возмутился я. «Придется спускаться на землю вместе с подрывником, хватит с ним разговаривать, Нары. Гаара мертв из-за него», — завопил Джинчурики. «В кои-то веки согласен с Наруто», — добавил Сэмпай. «А что, очень интересный собеседник, и искусство ему не чуждо. Я Дейдару так и не отпустил, еще не хватало, чтобы он с нами в драку полез. Кстати, а все же как тебя угораздило в Акацуки попасть? А, сам наткнулся или выследили?» «Выследили, да», — буркнул тот, отведя взгляд. «Все это тучиха со своим шаринганом. Мол, если поединок выиграю я, то они уйдут, а если он, то я вступлю в Акацуки. Я и согласился, да, идиот. Самокритика — это хорошо», — кивнул я. не дает возгордиться сверх меры. Но что тебе мешало вместо себя подложить бомбу, а самому дать дёру? Взрывофил явно не подумал об этом, судя по его надутому виду. Ну, хорошая мысль приходит опосля, это всем известно и доказано. Впрочем, не думаю, что он бы после такого мухляжа жив остался. Уж если его выследил Итачи и еще кто-то из Акацуки, а они вроде парами работают, то шансов на побег у парня практически не было. «Отпусти, а?» – жалобно проныл Дейдара. «Нападать не буду, обещаю, да. Да и, не люблю змей. Смотри у меня!» – пригрозил я ему. «Рефлексы мне Орочимару натренировал так, что будь здоров, до сих пор при насильной побудке молнией швыряюсь. 10 разбитых будильников подтвердят. Сколько?» – офигел Наруто. 10. Повторил я, состроив оскорбленный вид. «Ну а что, мне 3 года устраивали нежданчики?» То из темени коридора, то из-за угла, то в виде жесткой побудки. Тут попробуй не обзавестись рефлексом дать молнии в лоб. Неприятно, знаешь ли, тетя мне потом новый будильник подарила. Бронированный, тяжелый, мои молнии его не берут, только черные следы оставляют. А этот монстр звенит, пока его вручную не отключишь. Странный ты, вынес вердикт Какаши, сделав фейспалм. А то я не знаю, освободив Дейдару. Я для наглядности сунул ему кулак под нос и им же снес ближайшее дерево. Думаю, до него дошло, что если он снова затеет с нами драку, то превращенный в квашню птичка из своей глины не отделается, Сакура вряд ли будет его лечить, а уж я тем более. Всю его взрывную глину легко можно обезвредить молниями, не удивлюсь, если Какаши Сэмпэ это взял на заметку, он все же умный мужик. А другие джонинами не становятся. Еще нужно как-то заставить его избавиться от кольца и дурацкого плаща-балахона. Ну не печеньками же его к нам сманивать. Блин, не думаю, что это прокатит. Такую идею попросту обсмеют. Да и тупо это. Ладно, надеюсь, с этим разобрались. Можно забирать тело Гаары и возвращаться к нашим. Вроде как его воскресят потом, если память брата не врет. Так что я спокоен, в отличие от того же Узумаки, который не в курсе и до сих пор готов наброситься на Дейдару с кулаками, желательно объятыми оранжевой чакрой. Быстро же очухался от моего ответа про будильники, поскольку случившееся с другом таким не перебьешь. Сказать ему, что ли, а с подрывника не спускать глаз, от него и однорукого станется устроить нам проблемы. Но мне и вправду интересно, что это за устройство у него на глазу. «Кстати, а тебе какое искусство-то нравится?» – внезапно спросил Нукинин. «Музыка». Честно ответил я, и чтобы было красиво, искусство вообще-то разное бывает, просто одним нравится одно, другим другое. Кукольный театр я, кстати, терпеть не могу, а уж тем более когда в роли марионетки сам же и оказываюсь. Так что перед твоим напарником пиетета не испытываю, расслабься, ты же клон из пробирки. Скептически протянул Дейдара, и что, само прийти в голову не может, я, на минуточку, свободная личность, что хочу, то и делаю. Ну и попутно учусь у окружающих. Свобода воли это хорошо, сам себе личные вкусы формируешь. Ага, притих отступник. До чего он там додумается, не знаю, но лишь бы это не вылезло нам боком. Да уж, походу выносом мозга всякого рода личностям я заразился от Наруто. Кстати о выносе мозга, может подбить Дейдару создавать фейерверки, а что и красиво, и взрывательно, и восхищение вызывает. Но это уже потом с этим разберемся. Может быть, нам еще с Сакурой чье разбираться, пускай Гаару к жизни возвращают. Эх, почему я устраиваю себе неприятности на ровном месте? А, глава 8. Новый союзник. К пещере мы уже пешком возвращались. Я еле отговорил Дейдару создать новую птицу из глины. Кажется, он обиделся, хотя, как по мне, его больше расстраивает потеря руки. Узумаки на него не лезет с кунаями только потому, что держит труп Гаары. Хотя если бы взглядом можно было убивать, подрывник бы давно отошел на тот свет. Подгадить Акацуки – святое дело, так что угрызений совести по поводу того, что удалось выдрать к себе одного из них, тьфу 3 раза через плечо, чтоб не сглазить, я не испытываю. Хотя лучше бы этой светлой голове держаться поближе ко мне, так как не все поймут. Нары, зачем ты вообще все это затеял? Ты что, хочешь, чтобы он пошел с нами в Коноху? Какаши Сэмпэй, блин, ваша фантазия хромает на обе левых, хотя, чего, Узумаки трудно не услышать, а его примут, хотя если там более-менее приняли Нукинина от Агакури, протянул я и повернулся к Дейдаре, как считаешь, с нами или в вольное плавание, Картина маслом, ошибка программы. Да, вот что значит иметь брата-айтишника, самому впору нахвататься компьютерных фраз. А куда этому чуду деваться-то? Обратно в Акацуки, так спорю на свой тессен, что ему так по шапке дадут за общение со мной, что мало не покажется. Нары, ты с ума сошел, он из Акацуки. Блин, Наруто, я же оглохну нафиг. Они убили Гаару, а ты. Орочимару убил третьего Хокаге, заставив меня участвовать в этом. Отрезал я. По-твоему, я что, до сих пор испытываю перед ним пиетет? Я и до этого так называемого папашу не любил, а уж после того экзамена так тем более. Нам нужен был однохвостый. Уже и Дейдар рассердился. Не моя вина, что его джинчурики оказался этот парень, да. И вообще, я его уважаю, да. Что, удивился Узумаки, а почему нет? Он сам защищал Суну, когда мы туда пришли. Так что, вот, так, нужно быть готовым к тому, чтобы разнимать двух блондинов, пока не стало жарко. А пока что нужно обдумать одну мысль, пришедшую ко мне в голову. В госпитале мне делали только поверхностные обследования, что странно, по идее я, как целый мешок различных улучшений, давно должен был там на постоянной основе прописаться в качестве подопытной мыши, а нет, гуляю. Тут и гением быть не надо, чтобы понять, меня специально не изучают более углубленно. Нет, мне это, конечно, нравится, но с другой стороны настораживает. Надо будет расспросить пятую или попросить брата поделиться идеями. А ну по углам, вижу, как подрывник уже к сумке потянулся. На этот раз мой крик сопроводился выбросом чакры, так что Дейдару сбило с ног, а Наруто успел сгруппироваться, хоть тело не выронил. Давайте-ка вы друг другу физиономии чистить потом будете. Вдох-выдох, Нары, спокойно, скажи спасибо Джуину за поглощение излишков. Нужно вернуться к пещере, потом порете и подеретесь. Вроде остыли, хотя злобные взгляды друг в дружку послали. Мы с Какаши лишь переглянулись и вздохнули, нашли геморрой на свою голову. Если тащить Дейдару с нами в Коноху, то нужно будет каждый день молиться, чтобы деревню не разнесло на щепки. Такими темпами я точно приму какую-нибудь религию, хоть тому же шинигами начну поклоняться. Прибыли мы к шапочному разбору, Сакура и Чиё выковыляли из пещеры, выглядя при этом совсем пожеванными. Харуна при виде нашего попутчика тут же показательно хрустнула кулаком и направилась к нему. «Эй!» — возмутился Дейдара, как только я заслонил его собой. «Поверь, лучше не нарываться на кулак Сакуры!» — хмыкнул я. «Впрочем, как и на мой. Как, по-твоему, мы пробили вход в ваше убежище?» Слышу, как позади тихо сглотнули, дошло, что бить наша подруга умеет очень сильно. «Что это значит?» — процедила Кунаичи. «Почему этот, с вами? Потом объясню. Ладно, я состроил виноватый вид и потер затылок. Вижу, вы уже справились с Асари. Были проблемы, мы об этом еще поговорим, Нары», — пригрозила Сакура. «Чье сама нужно противоядие? Сосари нас отравил, а она отдала мне свою дозу противоядия. И еще, он сообщил нам кое-что важное. Скорее всего, это и тебя заинтересует, только без лишних ушей». Она выразительно посмотрела на Нукинина, а тот с фырком вздернул нос и отвернулся. «Ладно, потом об этом поговорим». Я повернулся к Чиё и вижу, что она что-то проделывает с телом Гаары и Наруто рядом с ней. «Кстати, Дейдара, плащ как, оставишь на память или выбросишь? С Акацуки у нас разговор обычно короткий, сразу в лоб. А если я не хочу никуда идти с вами, отозвался тот, твое дело. Вот только если снова нам попадешься, на такую халяву не надейся, как обезвреживать твои бомбы, мы знаем, так что попросту убьем». Пожимаю плечами и на всякий случай на пару секунд облачаюсь в темный покров. Мало ли, вдруг он умудрился мне подсунуть мелкие бомбочки за шиворот. «В Акацуки, ты сам сказал, тебя насильно за шиворот втянули. Что тебе там делать, втыки от начальника получать? Учитывая, кто там ходит в начальниках, втыки сопровождаются холодным взглядом Риннигана. В Суне и Иви ты по понятным причинам не приживешься. Ну как вариант есть еще Кирейкума, ну или небольшие деревни вроде Кусыя или Гицу. Выбирай, времени подумать у тебя прилично. Силком не тащу, хочешь, возвращайся обратно». Выдав эту тираду, я отошел к Наруто. Нет, вообще мне этот любитель взрывов нафиг не сдался, просто чем меньше народа в Акацуки, тем лучше. Кстати, странно, то Наруто, то Азуми, то теперь Дейдара и все голубоглазые блондины. Такая тонкая шутка, намек от вселенной по поводу того, что меня убила блондинка. Забавно, при этом светленькие вообще-то не в моем вкусе, а про парней вообще молчу. Я не гомосексуал, хотя на то, кто с кем предпочитает, мне откровенно чихать. Я помогу», — вызвался Узумаки. «Хаем, я что-то пропустил?» Наруто положил ладони поверх рук Чиё. «Передает чакру. Видно, что старуха почти без сил. Что это за техника?» «Вырвалась у меня. Я думала с ее помощью воскресить Сасари, но здесь и сейчас она гораздо нужнее», — ответила та. «Но мне попросту не хватает чакры. Берите нашу». Не раздумывая, бросил я и подключился к процессу, заработав удивленный взгляд Наруто. «Что? Ты и так зол на меня за Дейдару. Хочу хоть как-то, не знаю, как сказать, компенсировать, что ли? Дайгавара твой друг. Что ж, будем надеяться, что это сработает. Чакры мне не жалко, и так полно. Главное, чтобы не вытекало параллельно из проклятой печати. Хреново, что Джинчурики после извлечения хвостатого ласты склеивает. Блин, я не могу даже смотреть на мертвецов, а уж находиться так близко так тем более. Против кладбища я ничего не имею, поскольку трупы там под землей в гробах, потому и ходил туда всегда со спокойной душой. Нервничаешь? Я аж вздрогнул. Это чье? Да, краши в гроб кладут. Не люблю мертвецов, прошептал я. Я даже убивать не люблю, но готов сейчас стерпеть. Я правда хочу помощь. Не считаешь себя убийцей? В первый раз я случайно убил человека, 2,5 года назад. Меня не стошнило, потому что нечем было. Давайте, Чиё сама, еще немного. На этом короткая беседа закончилась, поскольку Чиё упала на землю. Зато Гаара со стоном разлепил глаза, хотя подниматься не спешил. Дейдары я рядом с нашими не заметил, зато вокруг уже собралась толпа шиноби Суны во главе с Тимари. Ну и фиг с этим взрывателем. Главное, наша миссия выполнена. А вот то, что однохвостый теперь в лапах Акацуки, хреново. По пути в Суну, как ни странно, происшествий не было. Было видно, что Гаару в деревне уважают и ценят, раз столько народу приперлось. Чиё же похоронили на местном кладбище. Оказалось, что она воскресила Гаару ценой собственной жизни, использовав нашу с Наруто чакру. Да, можно сказать, что она свои грехи искупила кровью. Можно и возвращаться обратно. Нары, обратился ко мне Гаара. Я знаю, что ты помог мне вернуться к жизни. Спасибо. И протянул мне руку. И тебя не смущает, кто мой создатель? Удивился я, но протянутую руку пожал. Ты не он. Вот и весь ответ. Хаем, ему что, не сказали про Дейдару? Ну и ладушки. Наруто тепло попрощался с другом. Теперь можем уходить домой и отчитываться перед Цунаде. Ты какой-то сам не свой, подметила Сакура, как только мы отошли на приличное расстояние от Цуны. Это как-то связано с тем парнем из Акацуки? Что? Послышалось от Тентин. Да нет, Дейдара тут совсем ни при чем, вздохнул я. Просто одна мысль в голову пришла. Расскажешь? Поинтересовался Какаши. Ну, я удивлен, что меня до сих пор не препарировали для изучения. Сами посудите, я удачный эксперимент Орочимару по клонированию и вживлению генов. Прибавьте к этому кучу модификаций и раскачанную систему циркуляции чакры вместе с ядром. И вместе с этим, лишь поверхностное изучение меня, анализы крови и слюны, осмотр одним из кланов Юга, диагностика и все. Честно признался я, не думаю, что создатель собирался сделать Конохе подарок, бросив меня умирать тогда на той крыше. Полагаешь, от тебя что-то скрывают? Нахмурилась Харуна. Скорее всего, подал голос Ниджи. Орочимару, ученый, на его месте я бы обезопасил свои секреты любыми способами, особенно если есть риск того, что мой труд, на который ушло много времени и ресурсов, отошел неприятелям. Тебе ведь ничего не говорили о результатах проверок? Нет, не говорили. Напрягся я, парень активировал Гейкуган. Не зря, внутри тебя есть печати. Не могу сказать, для чего они, потому что не знаю. Но версия есть, прищурился Какаши. Есть, но очень мрачная. В первую очередь приходит в голову мысль о самоуничтожении. Меня будто кипятком, а следом и ледяной водой окатило. Если догадка не верна, то змеюка помимо печати ловушки засунул в меня этакую систему самоуничтожения. Наверное, поэтому меня еще не разобрали на запчасти, побоялись, что для изучения ничего не останется. Хитрый Саннин таким образом хранил свой секрет создания меня нынешнего, неплохо для шиноби с комплексом бога и высоким самомнением. Хотя, а как бы я на его месте поступил, чтобы цепкие ручки ирьонинов не добрались до секретов, хранящихся в некоем объекте ноль? Наверное, тоже установил бы систему самоуничтожения. А что, зачем просто так отдавать оружие, на которое потратил силы, Время и нервы, еще и Конохи. Естественно, лучше оставить неприятный сюрприз на случай, если кто-то начнет копать слишком глубоко и сунет любопытный нос. Впору вознести хвалу Шинигами за то, что я еще живой. Настроение упало ниже плинтуса, бункер Атагакури. Бабуля Цунади наверняка скажет поподробнее. Отозвался Узумаки. Эй, Нары, не переживай, ты ведь живой и здоровый, а это главное. Да уж, спасибо, Нарутакун. Выдавил я из себя. Думаю, версия с системой печати, настроенной на самоуничтожение моего тела, довольно правдоподобная. Я расспрошу тетю поподробнее. Интересно, а Орочимару, когда бросал тебя после неудачного нападения на Коноху, рассчитывал на то, что тебя не поленится вскрыть? Выразил догадку Ли, за что получил сильный подзатыльник от Тентин. Ай, за что? Я просто предположил. Дурень, выдала девушка. Эй, кого подбросить до Коноху? Раздалось сверху. Половина наших дружно уронила челюсть. Это оказался Дейдара на глиняной сове, правда уже без плаща Акацуки и почему-то без протектора. Все же решил дать деру из Акацуки. Кричу ему, или как, ага, ухмыльнулся подрывник, а лидер сама за потерю кольца мне голову оторвет, да, так что я по-тихому ушел, точно по-тихому, ну оставил большую бомбу напоследок, ага, кто бы сомневался, этот парень по-тихому не может уйти, клон взорвется, позже, я ему свою повязку оставил, давайте по дороге все расскажу, ладно, как-то мне неуютно под прицелом взглядом команды Гая, Дивдара тем временем приземлился, но скакивать с птицы не спешил. Оно и понятно, Наруто ему еще не простил Гаару. Ты ведь понимаешь, что просто так его в Конохе не примут. Вздохнул Какаши. Знаю, знаю, я ходячий магнит для неприятностей. Впрочем, Наруто не лучше. Хех. Допрос у Ибики. Испытательный срок. Постоянное наблюдение. Чуть что, его прикажут схватить и посадить в тюрьму. Он все же Нукинин и Вагакури, а не просто случайный шиноби. Короче, ему придется пройти через то же, что и мне, да. Уныло протянул я и повернулся к отступнику. Ну что, стерпишь, я это пережил, а у меня репутация еще хуже была. Достаточно на мою внешность взглянуть. Хм, в отличие от Акацуки вы мне хоть выбор предоставляете, да. Фыркнул Дивдара и в этот момент вдалеке что-то рвануло. Ой, либо остальные все поняли, либо у клона закончилось время. Значит, пора давать по тапкам, уточнил я. Ну, кто верхом на птичке, пока приглашают, а то лично я не хочу встречаться с остальными ребятами в черных плащах с красными облаками. Гай или предпочли драпать по земле, а вот на остальных места на птице явно мало, так что подрывник создал еще две птицы. Ясен пень, все держали ухо востро, еще не хватало взорваться вместе с глиняной зверушкой, так что с меня содрали клятву вмешаться. Чуть что, я ведь способен вести воздушный бой и швыряться молниями, да это ведь была моя идея прихватить с собой одну блондинистую голову с манией и красиво взрывать все, что не нравится. Вот только когда мы взлетели, волей жребия я оказался по соседству с Дивдарой, меня не отпускало чувство, что за нами кто-то наблюдает. Бррр, аж неуютно, поскорее бы добраться домой. Значит, Дивдара ушел с Джинчурики Кьюби и остальными шиноби Конохи. Прищурился Пейн, выслушав Зицу, добывшего руку подрывника с кольцом. Что ж, это его последняя ошибка. Известно, почему он так решил. Он потерпел поражение от Синджунары, ответил черно-белый член Накацуки. Они потом болтали о всякой ерунде. Вот как, задумался лидер. Об этом клоне ему было немного известно, созданный Орочимару прототип с генами Хаширамы и обладающий большой силой, хотя управляет ею еще не совсем идеально, а вот на послушную игрушку он совсем не тянул. И то, что он заговорил зубы одному из членов их организации, лишь доказывает, что этот клон, самостоятельная личность, и завербовать его не получится. Что делать с Синджунарой? Из раздумий его вырвал вопрос Зицу. Синджу, просто жалкое подобие первого Хокаге. Орочимару возомнил себя богом, раз создал это существо, произнес Пейн. Его необходимо уничтожить, пока он не стал опасен для нас. По слухам, он владеет стихией дерева, причем умело, использует какую-то технику, из-за которой у него вырастают крылья и появляется способность летать, а также является ирьонином. Это будет непросто, подметил человек растение. Посмотрим, ему не выстоять против бога. А Дивдара, жаль, конечно, терять такого шиноби, однако с предателями разговор должен быть коротким. Синджунары убить, Дивдару схватить и доставить ко мне, приказал Пейн. Не получится, тогда уничтожить. Понятно. Хмыкнул Зицу и покинул общество лидера Кацуки. Вот только в отличие от него, у двухцветного каннибала имелись свои планы насчет прототипа. А пока что за ним стоит понаблюдать и предупредить Тоби, чтобы даже случайно не задел клона. Уж наличием терпения Зицу похвастаться мог. Глава 9. Инициатива наказуема. Путешествие до Конохи прошло без эксцессов, слава шинигами, если не считать того, что Наруто и Сакура всю дорогу смотрели на Дейдару волком. Судя по его характеру, ему выдать слово «извините» равноценно великому подвигу, гордо и больно. Ну и ладно, главное, миссия выполнена. Нашего попутчика встретили довольно настороженно, не сомневаюсь, что за нами уже Анбу следят. Так и дошли до кабинета Хокаге. Хокаге сама, задание выполнено. Сходу начал Какаши и покосился на Дейдару, но возникли некоторые проблемы. Я уже вижу, нахмурилась тетушка, посмотрев на подрывника. Да, ее тяжелый взгляд действительно впечатляет. Ну и кто это с вами пришел? Дейдара из Акацуки. Произнесенные мной три слова заставили пятую бросить бумаги и встать из-за стола. Жду объяснений. А во, похоже, Цунади по молодости от Орочимару заразилась шипением. Я ушел от них, да, подал голос подрывник, на что его припечатали взглядом весом этак в центнер. Пришлось рассказывать все по порядку и в подробностях. Дейдару я настойчиво попросить пока держать язык за зубами, сейчас он тут никто и звать его никак. После того, как устный доклад в исполнении Какаши, Гая, Сакуры и меня был закончен, пятая спровадила из кабинета всех, кроме нашей команды и Дейдары. Лгать и не договаривать не стану, сказала Хокаге. Ты, посмотрела на Нукинина, расскажешь все, что знаешь об Акацуке. Доверия к тебе тут ни у кого нет, кроме разве что моего племянничка. Просто так тебе тут никто не позволит разгуливать. И еще одно, малейшее подозрение, что ты навредишь Конохе, и от тебя избавиться. А ты, Нарай, она переключилась на меня, будешь нести за него ответственность. Раз ты его привел сюда, тебе и отвечать, головой, припечатала тетушка. В крайнем случае именно ты получишь приказ на ликвидацию и не приведи Камисама тебе его не исполнить. Понял, Хокаге сама. Вообще логично, что именно мне прилетит плюха, если Дейдара что-либо выкинет. Тот, как ни странно, молчал в тряпочку, хотя и сбледнул с лица, здесь ему не Ива и не Суна, которые он бомбами забросал, в экстренном темпе собрать бригаду саперов со стихией молнии несложно. И вообще ему тут дают шанс начать жизнь сначала, так что надеюсь, что ему хватит мозгов не упускать его. Вскоре в кабинет пришел почетный конвой для сопровождения. «Если хочешь, я пойду с тобой», — шепнул я на ухо подрывнику. «Не, сам», — отникался тот и ушел, держась за обрубок левой руки. Хорошо же его приголубило песком Гаары, раз оттяпало чуть ли не по плечо. Да, придется ему привыкать быть одноруким, пока здесь наука и техника не дойдут до того, чтобы снабжать подобных коллег искусственными конечностями. Еще кое-что, Хокаге сама, подала голос Сакура. Сосари перед своей смертью сказал, что через 10 дней должен был встретиться со своим шпионом, подосланным к Орочимару. Встреча произойдет на мосту Тенчи. Я навострил уши. Упустить шанс послушать про создателя? Фигушки. Логично, Орочимару ведь ушел от них с шумом и пылью. Хмыкнула Цунади. Это настораживает. Пока что вы свободны. Нарай, останься. Да, Хокаге сама. Ну и чем ты думал, когда приводил с собой этого Нукинина? Хорошо, что в кабинете пусто и дверь закрыта. Это же тебе не бродячий пес. Да, чем меньше в Акацуке людей, тем лучше, но тем не менее. Внутреннее чутье. Отмазываюсь. А почему нет? Его в Акацуке силком затащили, а я дал ему шанс. Просто предложил ему сбежать от них. А раз он вместо того, чтобы вернуться туда, присоединился к нам, значит счел нас лучше, чем эти плащеносцы. Не думаю, что он не подозревал о том, что в Конохе легко отделается, он же не дурак, хотя и с приветом. Да тут все с приветом, буркнула Цунади, потянувшись за бутылкой саке. Вообще ее можно понять, я пару раз помогал ей в кабинете и обратил внимание на документы. Такие выверты, что без литра не разберешь, а если еще и почерк, как у меня, то есть курицы лапы, то это еще хуже. Это печати я еще могу хорошо рисовать, так как там ошибки недопустимы, а просто записи делать тот еще геморрой с расшифровкой собственных каракулей, хе-хе. И я не шутила, когда говорила, что ты будешь нести за него ответственность. Твой трофей, тебе и присматривать. Какое-то время его подержат в изоляции от людей. Кстати, что там с тем шпионом в ставке создателя? Лучше сменить тему, а то чует моя пятая точка, что люли от брата мне еще прилетят. Хочешь пойти на эту встречу? Меня ведь интересует все, что связано со змеюкой. Мы не знаем, кто шпион, однако не думаю, что Сосари солгал. А Рачимару та еще кость в горле, не удивляюсь, что Акацуки тоже жаждут получить его шкуру. Я подумаю, что можно сделать, а пока свободен. Еще одно, тетя, личное. Пора бы признаться, почему меня не изучали более углубленно. Я хоть и клон, но не идиот и не слепой и хорошо знаю, что из себя представляю. Я не позволяла. Помрачнела пятая, опустошая пиалу. Еще не хватало, чтобы тебя разобрали на части. Аниджи, просмотрев меня бейкуганом, нашел во мне какие-то печати. Наябедничал я. Ладно, Нары, ты и впрямь имеешь право знать. Вздохнула пятая. Да, в тебе были обнаружены печати, поэтому я категорически запретила проводить на тебе какие-либо операции. Весь госпиталь дружно ломал головы над тем, что это за печати, но сошлись на том, что лучше их не трогать. Я немного разбираюсь в фуиндзюцу, поэтому могу сказать, что это что-то вроде мер предосторожности от чересчур любопытных носов. Не думаю, что Орочимару был бы в восторге от того, что его творение могут попросту растащить по частям, узнав, что оно из себя представляет, так что наверняка принял меры. В тебе ведь очень много модификаций тела и чакры плюс гены моего деда, удивительно, как это все вместе еще держится. Умный гад, что тут скажешь, да уж, пробормотал я, а если бы меня все же вскрыли, БРРР, кто знает, может был бы взрыв. В любом случае именно поэтому ограничивались только поверхностными обследованиями. Еще что-то? Пожалуй, нет, ничего. С меня на сегодня хватит впечатлений, а про некоторые знания будущего я в другой день расскажу. Сейчас мне захотелось на свежий воздух, так что сигаю через окно, пробежка по крышам то, что надо. Полетать бы, но неохота транжирить чакру проклятой печати, она потом для восполнения мой собственный запас подъест. Зараза, конечно, но и пара плюшек от нее перепадает. Ну блин, что за день такой? Хотел просто передохнуть, а напоролся на дракуну или ее подобие. На одной из крыш сидел Сай, а из его свитка в сторону Наруто, Шикамару и Чоджи летели чернильные звери. Что они не поделили? Нару ведь с ним даже не знаком. Сай, ты чем тут занимаешься? Приземляюсь рядом с бывшим сокомандником. Хочу получше узнать своего будущего товарища. И фальшивая улыбочка. ГРРР, так и хочется вмазать. Стопы. Товарища, прищурился я. С каких пор? Нары, ты его знаешь? Раздалось от Наруто. Сай и Нары были в одной команде. Ответил ему Шикамару. А-а-а. Протянул Джинчурики. И надо же было в этот момент Саю снова открыть рот. Не похож ты на стоящего противника. У тебя вообще как? Яйца есть? Тролфис ему на лбу нарисовать, что ли? Да ты, да я тебя. Наруто пошел красными пятнами от гнева и ломанулся в атаку. Понятное дело, Сай, натренированный уходить от моих ударов, попросту уклонялся, затем контратаковал. Узумаки больно шлепнулся на землю. Я же, шуншином переместившись к остальным ребятам, наблюдал за потасовкой. Впрочем, Сай вскоре создал чернильную завесу, а когда она рассеялась, то его уже не было.